Глава третья. Айрилет. Беспорядочно изменяющие друг друга кошмары и жар, охватывающий тело, покинули меня совершенно внезапно. Я проснулся и первым делом схватил за горло чужака, которого почувствовал рядом с собой. Мое тонкое обоняние распознало в нем мужчину, не стиравшего свою одежду как минимум месяц. Если бы противный въедливый запах не щекотал ноздри, я бы просто уловил чужое присутствие. «Господин Айрилет!» — сразу воскликнула Май. «Отпустите его! Все в порядке, это целитель!» Наконец я снова открыл глаза и обернулся к дряхлому деду, который уже начал хрипеть, пытаясь высвободиться из моей жесткой хватки. Я разжал кисть, и мужчина рухнул на пол, заходясь долгим кашлем. Я без каких-либо затруднений сел в постели и обнаружил, что по пояс раздет. Рубашка и жилет из бесценной шкуры виндиго аккуратно висят на спинке стула у столика. А в основании кровати сидит зооморфа и смотрит на меня глазами полными ужаса. Уши плотно прижаты к голове, моська по-прежнему чумазая. «Умойся!» — кинул я ей с раздражением. В тот же миг приспешница подорвалась к умывальнику с водой и начала приводить себя в порядок. Пожилой целитель поднялся с колена, опираясь о стену, и смотря на меня взглядом, полным возмущения. На мгновение он обратил внимание на стул с дорогой вещицей и снова уставился на меня, но уже с иным ходом мысли, что не укрылось в его взгляде. «За причинение мне вреда я требую удвоить плату за мои услуги!» Выдавил он из себя, окончательно выпрямившись и задрав нос. «Плату?» — я перевел взгляд на Май, которая того и глядя грохнется в обморок от страха. «Так, ясно, с ней я потом поговорю. Ты уже получил свой гонорар?» Мой полурычащий тембр и тяжелый взгляд вызвали в нем дрожь. «Да». «Проваливай!» «Но...» «Пока я не вырвал тебе глотку своими руками!» Перебил я его и оскалился. Хоть я и не помню, кто я и как выгляжу, но эффект был однозначно впечатляющий. Дряхлый пройдоха сначала оторопел от моего заявления, затем попятился и мгновенно скрылся за дверью. На долю секунды я обозрел коридор и осознал, что находимся мы на каком-то постоялом дворе. Как только в комнате стихло, я перевел взгляд на приспешницу и велел. «Говори!» «Господин, прошу простить меня!» Грохнулась она на колени передо мной. «Вы потеряли сознание, были тяжело ранены и ограблены, а за проживание и целителя нужно платить. Я нашла одного из ваших обидчиков и убила его». «Убила?» – изумился я. Но странно другое. Ее откровение не вызвало у меня и грамма отвращения, словно это было нормой для меня. «Да, простите, что действовала без приказа. Вам становилось хуже, и я вернула ваш кошелек. Но человек успел растратить часть ваших денег. Я воспользовалась остатками». Милая светлая личико искренне отражала эмоции, а большие желтые глаза были полны слез. «Май!» – окликнул я ее, протянув ладонь и поглаживая макушку меж сереньких ушей. «Все в порядке, но нам теперь надо покинуть это место. Где мы находимся?» Зооморфа оживилась. Ее хвост снова счастливо заметался из стороны в сторону от осознания, что с последнего нашего разговора я не изменился. «Трактир Соль-Барей, на северной стороне города Муссона». «А Муссон где находится?» «В Штольме, Человеческой империи». «Это крупный город?» «Достаточно большой. Он довольно близко расположен к Международной магической академии». «Ничего не помню». Я поднялся, подошел к зеркалу, разминая мышцы рук, и уставился на свое отражение. «Ну что я могу сказать? Почему тролль назвал меня уродом, я не понял. Золотистые короткие волосы, густые брови, черные, как ночь, глаза, широкие скулы и массивная челюсть. Нос прямой, шрамов нет, щетина, на удивление, тоже. Уши широкие, почти как у людей, но с острым уголком на раковине. Может, моим предком когда-то был эльф? Правда, больше ничего эльфийского во мне нет. Телосложение под стать крупному человеку. Широкий разворот плеч, крепкий торс. Что не так-то? Глаза? На шее заприметил кулон или амулет. Я тут же его снял и рассмотрел. Он имел треугольную ажурную форму, словно был собран из 5 треугольных контуров, разных по размеру. В целом он небольшой, ни камней, ни гравировки. Гипотенуза была значительно больше 2 других сторон. Присмотревшись повнимательней, я сообразил, что сделан он из адаманта. Май, заметив мой интерес к этой вещице, сразу поспешила пояснить. «Господин, он был на вас еще до того, как вы стали моим хозяином. Вы никогда его не снимали. Более того, вы...» И тут меня снова охватила волна боли, и я был вынужден остановить приспешницу. «Не говори ничего!» – взревел я, заставив ее сжаться в комок. Как только я снова пришел в себя, оглядел ее и извинился. Видимо, впервые, потому что ее серый хвост снова стал тарабанить по полу. «Май, у нас новая цель – вернуть мне память!» Похоже, эта новость не сильно ее обрадовала. «А пока надо найти новое пристанище и работу, чтобы было на что жить первое время». «Но вы ведь никогда не работали». «Значит, будем делать то, что у нас получается лучше всего. Ты говорила, что я причинял боль. Подозреваю, с работой наемника я справлюсь». «Господин, у вас нет ваших кинжалов». «А где они?» «Рассыпались прахом в том трактире, где вас оглушили и ограбили. И я сначала было подумала, что вы погибли. Ведь оружие было волшебное». Все больше и больше передо мной встает вопросов, и ни одного внятного ответа. Я тот, кого считают уродом в этом мире, без памяти, с равнодушием к чужой смерти и способностью причинять окружающим боль. Ничего не остается, кроме как попробовать себя в качестве наемника. Надевая непострадавшую рубашку, расправляя брюки и осматривая жилет, я спросил: «Май, откуда у меня шкура виндиго?» «Вы сами ее добыли, господин. Просто это создание перешло вам дорогу во время нашего путешествия». «Какого путешествия и куда?» Я уточнять не стал, остерегаясь очередного звона в голове. Покинув постоялый двор, сопровождаемые кучей изумленных взглядов, мы направились к ближайшему столбу объявлений. Улицы грязные, людишки мерзкие. Их липкий взгляд так и шарил по каждому прохожему, примечая на нем все до мелочей. Похоже, с порядком здесь у человеческой гвардии большие проблемы. Наше внимание привлек голос глашатая, созывающего любопытный народ соседней улицы. Поманив Май, мы тоже подошли, не покидая тени домов. «Внимание! Всем внимание! В связи с участившимися набегами и иномирной нечисти на восточные селения магистерией было велено организовать отборочный тур для сбора сильнейших добровольцев, желающих отправиться в рейд к месту прорыва. Участникам похода после зачистки храма Занны будет вручен крупный гонорар, заранее указанный в договоре, составленном советником императора Ридсторма III. Отбор произойдет вскоре на намеченном полигоне к северу от Муссона. Вся информация будет указана на соответствующих листовках у столбов объявлений». «А почему маги сами не идут туда?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Практически все магистры сейчас участвуют в ликвидации крупнейшего прорыва, свершившегося в Гномьих горах. Судьба людей в ваших руках. Искренне просим всех, кто владеет магией, оружием и целительством, явиться на отбор». После этого толпа начала рассасываться. «А вот и работа», — отметил про себя Айрлет, разглядывая листовку. Обмундирование и дорожный паёк выдаётся за счёт Академии. Осталось найти подходящее оружие. «Где мы его возьмём, господин?» – пискнула Май, выглядывая из-под моей руки. «Нам надо как-то прожить до даты отбора. Снять комнату в другой харчевне, оплачивать еду. Думаю, вот это объявление подойдёт». Сорвал я бумажку пониже и положил во внутренний карман тёмного жилета. Но сначала нужно раздать долги. Пояснять приспешнице свои намерения не пришлось. Она просто везде шла за мной следом, не задавая лишних вопросов, ожидая моей команды в любой момент. Значит, именно здесь мои карманы обчистили? Мы стояли перед трактиром «Дубовый щит» и решили восстановить некоторые недавние события в памяти, на мой страх и риск. Да. Когда вам стало плохо, подавальщик подорвался к вам, подумав, что вы пьяны. Я, как обычно, ждала снаружи и увидела только, как два посетителя вас вытащили из заведения и отволокли в переулок. О том, что грабитель именно подавальщик, я узнала по запаху на вашей одежде, пока вы лежали без сознания, а потом подкараулила его и без приказа. «Я понял», – снова погладил я малышку-помощницу меж ушей по макушке. «И не осуждаю тебя. Ты спасла мне жизнь». «Это мой долг», – улыбнулась наконец Май, довольно сощурив желтые глазки. «Осталось только сломать пару ребер одному троллю и оборвать руки его товарищу. Заодно узнать, кто же тот хозяин, что остался недовольный. Пошли со мной». Дверь в таверну распахнулась со звучным скрипом, привлекая всеобщее внимание. За одним из столиков компания небритых личностей заметно напряглась. «Узнали. С них и начнем». Ухмыльнулся я недобро и, держа руки в карманах брюк, неспешно направился в их сторону, чеканя каждый шаг. Стук невысокого каблука моих сапог отдавался гулким звуком, разбавляя воцарившуюся тишину. Одного взгляда на трактирщика было достаточно, чтобы быть понятым правильно. «Тиберий, сыграй милюру! Чего зад просиживаешь?» — рыкнул хозяин на щуплого мужичка со старой флейтой и рюмкой, которая так и не дошла до рта при появлении новых посетителей. В то же время в трапезном зале снова поднялся пьяный гомон и заиграла веселая мелодия. Я подошел к компании с хамскими рожами, насквозь провонявшей брагой и потом, и замер, подавляя их своей агрессивной аурой. Поначалу мужики подобрались, собираясь дать отпор и показать, кто тут главный, но быстро стухли. Что заставило их трухнуть, точно не знаю, но всплеск какой-то силы внутри себя я ощутил. «Где?» – спросил я просто и без церемоний. «Не пришли еще?» — поспешно ответили местные воры и убийцы. «Подождем!» Обойдя местных завсегдатаев полукругом, я пристроился на стул во главе стола, откинувшись на крепкую спинку. Пораженные таким хамством, соседи долго не сводили с меня и моей приспешницы взглядов, пока дверь не скрипнула снова. Внутрь заведения ввалилась жизнерадостная компания и стала всех приветствовать. Это был тролль и человек, чьи голоса я узнал сразу. «Блин, Рома, отметим удачный улов!» «Подадут», — ответил трактирщик невозмутимо, не выдавив и грамма эмоций. Два товарища направились к столу, где восседал я в хозяйской позе и метал глазами молнии. Во мне кипел гнев. «И вот из-за этих дохляков я так страдал от боли!» «Не может этого быть! Я уверен, что способен безжалостно перерезать ползала. Что же со мной произошло?» Белокурый человек и серокожий тролль добрались до самого стола, что-то бурно обсуждая. Меня они заметили не сразу. Но как только я попал в поле их зрения, застыли. Отступать им уже было некуда. Гордость не позволит дать драпу в своем городе от чужака. «Какого дьявола ты тут забыл?» – взревел тролль, клацнув массивной челюстью. Я медленно поднялся, наклонился вперед и одним рывком потянул его на себя, затаскивая на крепкий стол. Мужики сразу повыскакивали со своих мест, роняя лавки, а мой первый обидчик уже был грубо уложен на лопатки передо мной. «Что вы со мной сделали?» — спросил я спокойно и вкрадчиво. «Проваливай, урод! Хозяин не даст тебе покоя!» Я извлек из-за пояса нож столь стремительно, что всего за доли секунды острие резко вонзилось вплотную к серому лицу. «Следующий удар будет в глаз», — произнес я с той же невозмутимостью. Человек, явившийся с ним, сорвался с места в направлении к двери. Маленькая зооморфа извлекла свой нож и запустила вслед беглецу, засадив его глубоко в плечо. Наемник вскрикнул, рухнул на пол и стал корчиться от охватившей его боли. «Грок!» — позвал я, не отрывая от него глаз. «Я все еще жду ответа, что обычно не в моих правилах». «Чтоб ты сдох, тварь!» — услышал я его мнение. В то же мгновение второй нож вонзился ему в левый глаз, ровно настолько, чтобы не убить, но сделать калекой. Рев поднялся страшный. Понятливые постояльцы даже не обернулись, а музыка продолжала развлекать завсегдатаев. «Ничего, ты просто вырубился!» — затараторил Грок. «К тебе подобрался подавальщик и стал тормошить. Мы ему пинка дали, решили тебя грабануть. Сначала для верности намяли бока, а потом полезли в карманы. Они уже были пусты. Костюм заговоренный, насильно не снимался. После этого бросили тебя на улице, вся!» «Не врет. Но что же тогда произошло? Что было до этого?» «Ничего, ты ел обычную еду. Посетители, кто ушел, кто завалился пьяный прямо в зале. Потом ты обхватил руками голову и упал мордой в тарелку. А твое оружие ярко вспыхнуло и исчезло». «Кто твой хозяин? Почему вы говорили о его недовольстве в тот день?» «Наш хозяин – местный лорд Паперс. У нас выручки с грабежей не хватало, только и всего». «А сегодня, значит, хватило?» – позволил себе усмехнуться я. «Сегодня мы ограбили старого целителя». «Ничего не понимаю», – отпустил я стонущего тролля, забрав его кривой кинжал и направился к барной стойке. «Как тогда я потерял память?» Голову снова прожгло болью и звоном. Попытка вспомнить снова не увенчалась успехом. Вездесущая приспешница снова схватила меня за руку, снимая ее интенсивность, перетягивая на себе. «Накрой чистый стол на двоих, за его счет!» Хозяин заведения кивнул и быстро все организовал. Уже за едой я заметил, что Майку сов в горло не лезет. В чем же дело? Человека и тролли вывели, в зале все улеглось, и я точно знаю, что она голодна. «Почему ты не ешь?» — спросил я ее сурово. «Господин, простите, что будет с ними?» «Тебе не все равно?» Я изумленно вздернул бровь, не сводя с нее взгляда. «Извините, я не должна была спрашивать». «Май, меня не волнует, что было до того, как я потерял память. Но сейчас будь проще. Прекращай извиняться. Я обещаю, что буду прислушиваться к тебе, если ты и дальше будешь хорошо себя вести». Зооморфа позволила себе усмехнуться. «Убийство человека, нанесение вреда другим существам, вы называете хорошим поведением?» «Это не люди, а городская грязь. Не думай о них». После короткой душевной беседы Май, наконец, налегла на еду.